«Какой сюрприз!» – сказал учитель, поднимая свою чашку. Разумеется, Лувию сопровождал слуга, который заварил нам чай. Это снова был клоун, крупный мужчина с магавком, давненько я его не видела. Как и ожидалось, чай Луви был особенно ароматным и освежающим. Я сидела на диване с чашкой в руках рядом с учителем, они с Луви пристально смотрели друг на друга, из-за чего в воздухе повисло неотвратимое напряжение. Проводив Лувию сюда, мистер Шардан поспешил удалиться, поэтому спасти меня из этой ситуации было некому. Медленно сделав глоток, учитель продолжил. «Я как раз думал о том, что тебя не было на последних лекциях». «Да, я не против временного проживания, но для того, чтобы переехать сюда на ближайшие несколько лет, мне нужно заняться всевозможными приготовлениями». Этими словами она очень напомнила мне о Трама. Они считались важнее всех прочих, поэтому у них, естественно, была куча дел. Так они и жили, ничего нельзя было упустить даже в случае смерти. Мне такой образ мышления казался весьма своеобразным, но для них это было глубоко укоренившееся убеждение. «Я планирую занять комнату в общежитии Норриджа. Сегодня я здесь для того, чтобы осмотреть ее. Полагаю, проще будет снять верхний этаж целиком на какое-то время», — сказала Лувия, попивая чай. Я собиралась вклиниться со словами, что временный визит едва ли можно назвать хорошей причиной для того, чтобы занимать целый этаж, но вовремя прикусила язык. Прошло слишком много времени с тех пор, как я слышал от нее нечто подобное. «Там внизу довольно оживленно, не так ли?» — сказала Лувия, глядя в окно. Вероятно, она уже знала об инциденте на Слюр-стрит, но требовать подробностей не стала. Также я слышала о суде великих. Учитель замер на мгновение. Что и следовало ждать от Адельфельд? Дай угадаю. С твоего языка чуть не сорвалось мое прозвище, да? Думай, что хочешь. Лувия, которую, видимо, удовлетворила сложное выражение на лице моего учителя, произнесла, словно зачитывая уже наскучивший ей стих. «Разумеется, Эдельфельты весьма знамениты, но мы мало контактируем с другими благородными семьями Часовой башни. Формально мы являемся частью демократической фракции, но нас никто ни к чему не принуждает. Я не верю, что престиж внутри Часовой башни настолько важен, но это собрание, безусловно, определит будущее мира магии». Это произвело на меня сильное впечатление. Я удивилась словам Луви о том, что Часовая башня была не единственной частью мира магии. «Вот только меня терзают смутные сомнения». Поднимающийся над чашкой пар скрывал ее длинные ресницы. Подозрение? Демократам нет никакого смысла требовать проведения суда великих. Им никак не обеспечить себе уверенную победу. Верно? Спросила девушка, словно пытаясь добиться подтверждения чего-то очевидного. Да. С неохотой ответил учитель. Мне оставалось лишь наблюдать за их беседой. Эта девушка производила впечатление царицы. Она обладала даром лидерства, который считался редким даже среди превосходных магов. Я не ожидала, что у нее уже было столько сведений о суде великих. Прошу прощения, но что это значит?» Спросила я, почувствовав, как сердце подскочило к горлу. Мне на мгновение показалось, что Луви удивилась. Затем девушка элегантно кивнула моему учителю. Вероятно, таким образом она позволила ему все мне объяснить. «Если аристократы решат выступить единым фронтом, то демократы не смогут с ними бороться». «Правда?» Я удивленно моргнула. Разве корнем всех интриг и козней в Часовой башне не было постоянное противостояние двух фракций? Это не значит, что у аристократической фракции больше власти. Вероятно, в плане денег, информации и влияния демократы их даже превосходят. Но поскольку правом голоса обладают лишь 12 семей, которые веками поддерживали Часовую башню, преимущество, естественно, на стороне аристократов. Преимущество. Демократическая фракция выбрала в себя всех нью-эйджеров. Если исходить из слов лорда Трамбелио, то амбиции у них были непомерные. Однако, будучи восходящей силой, демократы находились в невыгодном положении на суде великих, где традиции чтили превыше всего. Например, если Бартомелои, которые находятся на вершине аристократической фракции, решат сделать ход, то Гайус Линки, возглавляющий факультет зоологии, будут вынуждены последовать их примеру, так как они, по сути, марионетки Бартомелоев. «В таком случае археологи с факультета ботаники также встанут на их сторону», сказал учитель, назвав несколько фамилий, которые упоминались довольно редко. «Гаюслинки и археологи. Я слышал о них пару раз в штаб-квартире Часовой башни, но не успела составить о них свое мнение. Как Эльмелои и Бартомелои, они входили в число 12 великих семей. Есть еще и Элифисы с факультета духовных эвокаций и Анимусфия с факультета астрологии. Вместе не дают аристократической фракции 5 голосов, 6, если включить фракцию Эльмелой, то есть нас. Другими словами, аристократическая фракция – это половина 12 великих семей. Что же касается демократической фракции, то единственными ее явными членами считаются факультет общих основ и факультет созидания. Вот почему демократам нет никакого смысла запрашивать суд великих. А, понятно. 6-2. Если так, то все, о чем я думал до этого момента, было полнейшей глупостью. «Однако все не так просто», — произнес учитель. «Даже если у аристократической фракции...» «Нет, поскольку у аристократической фракции такая долгая история, она не так единая, как ты можешь подумать». Он вновь взял в руки чашку. «Возьмем, к примеру, архилотов. Они являются частью аристократической фракции, но при этом обладают сильным влиянием в средствах массовой информации и связями в армии. Чем больше членов, тем сложнее определить предателей. Это величайшая слабость аристократов». «Хм, ладно. Если даже среди демократов не было полного единства, то у аристократов все обстояло еще хуже. Более того, Борт и Милои будут действовать только в случае строгой необходимости. Их авторитет абсолютен, поэтому любой их поступок затронет всю часовую башню. Если они каким-то образом проиграют, то этим можно будет воспользоваться. Основная ветвь семьи вряд ли пострадает. Однако те, кто находится на окраине, неизбежно будут отсечены. К этому хаосу добавляется то, что у нейтральной фракции никогда нет четкой позиции. Вот почему аристократы не всегда находятся в выигрышном положении. Кажется, я наконец-то поняла ситуацию. Вместе аристократы непобедимы, однако их единство под большим вопросом. Поэтому Бартомилой избегает большинства судов великих. Они руководствуются верой в то, что их главенство в часовой башне сохранится, о чем бы там ни спорили внизу. «Именно», — кивнув, сказала Лувия. «У меня ушли все силы только на то, чтобы переварить сказанное. Но для них это было не более чем предпосылка к другой предпосылке. Я словно слушала комментарии к шахматной партии между двумя гроссмейстерами. Данное объяснение было лишь началом. Вот почему требование Трамбелио провести суд великих я нахожу подозрительным», — сказала Лувия после того, как насладилась десертом, который ей подал клоун. Девушка подняла взгляд. У меня почему-то не складывалось впечатление беседы между учителем и ученицей. Они скорее находились на одном уровне, несмотря на то, что она уже решила присоединиться к классу Эльмилоев. Нет, наверное, именно по этой причине мне казалось, что она оценивала учителя с помощью всего и вся. «Там уже есть кое-что еще, не так ли?» «В смысле?» «Начавшись, война за Святой Грааль закончится менее чем за месяц, верно?» Медленно произнесла Луви, на что мой учитель нахмурился. «Ты это к чему?» После ее следующих слов учитель погрузился в молчание. «Вообще-то Эдельфельты участвовали в Третьей войне за Святой Грааль. Никогда бы не подумала, что услышу от нее такое. Третья война за Святой Грааль. Битва, предшествовавшая той, в которой принимал участие мой учитель. Получается, что участники были из поколения ее бабушки». Увидев выражение лица учителя, Лови одарила его изящной улыбкой. «Хм, ты не знал?» «Я не настолько сильно копался в истории твоей семьи». «Что ж, твою неосведомленность можно понять. Эдельфельты почти ничего не добились в той войне. Это пятно на нашей репутации, которое мы не придаем огласке. Однако маловажные слухи все равно ходят», — небрежно произнесла Лувия. «Я уже знала, каким сильным магом она была. Ее предки, вероятно, ни в чем ей не уступали, однако семье Эдельфельт не удалось одержать победу, что лишний раз показывало, насколько ужасающей была война за Святой Грааль. Она молча глядела на моего учителя. А что если... С моим учителем Лувия всегда была особенно сурова. Поначалу я думала, что она вела себя так вообще со всеми, но что если она испытывала к нему сложные чувства, потому что ее предки проиграли там, где ему удалось выжить? Из-за особого случая Эдельфельты послали двоих, но вернуться удалось только одной. Однако ты действовал в одиночку и остался невредим. Да, лишь тот, кто добился успеха там, где моя семья потерпела неудачу, достоин стать моим наставником. Значит, ты еще не отказалась от этой идеи? Я не знаю таких слов, как отказываться или сдаваться. Сказав это, Лувия взяла сумку, лежавшую рядом с ней. Внутри находилась небольшая шкатулка, обильно украшенная драгоценными камнями. Наверное, она была защищена магией, потому что каждый из камней излучал неестественное сияние. Я могла лишь сказать, что шкатулка была не просто дорогой безделушкой. «Пожалуйста, считай это платой за лекции. Факультет современной магии обычно не берет плату с вольнослушателей. Тогда прими это в порядке исключения». Настояла Лувия. Учитель не стал спорить и открыл шкатулку. Его глаза широко распахнулись от изумления. «Откуда это у тебя?» «Я Ловия Гелита Эдельфельд». «Такого ответа более чем достаточно, да? Делай с этим что хочешь». «Разумеется, я с нетерпением жду, когда ты станешь моим наставником», сказала Ловия, величественно встав со своего места. «Ты сам заметил, что магия семьи Эдельфельд полагается не на ценности, а на их круговорот – выгодный обмен». «Да, учитель говорил нечто подобное в замке Адра. Поэтому она и попросила его стать её наставником, а теперь Ловия построила на этом своё заявление. Ты принял плату, обмен был совершён. Жду твоего ответа». Не сказав больше ни слова, Ловия покинула кабинет. Она даже не обернулась, эта девушка сделала то, что планировала уже давно, и сразу же ушла. Таковы были обязанности аристократки, которая посвятила свою жизнь чему-то большему, чем она сама. Часовая башня, может, и считала Эдельфельдов аутсайдерами, но для Лови эта фамилия воплощала её аристократический дух. В каком-то смысле это было весьма иронично. Клоун поклонился и последовал за ней. В кабинете остались лишь мы с учителем.